Доктор устроился поудобнее и взял в руки карандаш. Зеленая канарейка пела, а он быстро записывал ноты. Маленькие черные значки заполняли страницу за страницей. Песня была длинная, на полчаса, не меньше. Несчастный Хрюки время от времени бормотал. Чай, наверное, уже остыл, и бутерброды совсем засохли. Ну как можно петь на пустой желудок? Наконец канарейка закончила свою песню. Доктор закрыл нотную тетрадь и спрятал ее в портфель. Затем он сел к столу и взялся за чай с бутербродами. Обрадованный Хрюки тут же устроился рядом с доктором. «Может быть, ты выйдешь из клетки и поужинаешь с нами?» — спросил Джон Дулиттл канарейку. «А здесь есть кошки?» — вопросом на вопрос ответила канарейка. «Нет», — покачал головой доктор, — «я не держу у себя в фургоне кошек». «Тогда я с удовольствием покину клетку», — сказала канарейка. «Откройте, пожалуйста, дверцу, чтобы я могла выйти». В разговор вмешался Оскалли. «А почему ты так боишься кошек? У тебя же есть крылья, и ты всегда сможешь упорхнуть». Канарейка перелетела на стол, села возле тарелки доктора и склевала одну крошку. «Ну, конечно, упорхнуть от кошки нетрудно, но только в том случае, когда ты ее видишь», — сказала Пичуга. «Но кошки очень любят подкрадываться незаметно, и тогда беды не миновать. Кошки очень ловко охотятся». «Так уж и очень ловко», — обиделся Оскалли. «Что касается охоты, то самый последний дворняга заткнет за пояс любую кошку». «Вот уж нет», — возразила канарейка. «Вы, собаки, кошками в подметке не годитесь. Не обижайся, конечно, но это так. Вы можете учуять добычу, выследить ее, догнать лучше любой кошки. Но вот в хитрости вам с кошками не сравнится. Разве вы способны часами сидеть у входа в норку и подкарауливать маленького мышонка? Ты хоть раз видел собаку, способную просидеть неподвижно 5 минут? Если собака найдет вход в нору, то она тут же начнет лаять и скрести лапами так, что хозяин норы нос оттуда не высунет. Нет, мы, птицы, боимся кошек как огня. Уж лучше сидеть в комнате с дюжиной собак, чем с одной кошкой». «У тебя уже были неприятности из-за кошек?» — спросил доктор. «У меня нет, но у других были, если только смерть можно назвать неприятностью. Я предпочитаю учиться на чужих ошибках, так безопаснее». Канарейка умолкла, словно вспоминая что-то, а потом сказала. «Если хотите, то я расскажу вам одну жуткую историю, которая произошла у меня прямо на глазах. Как-то мне довелось жить в одном доме с попугаем. Хозяйка наша была добрая, но недалекая женщина. Однажды ей подарили персидскую кошку. Она была белая, пушистая, очень любила тереться о ноги хозяйки и мурлыкать. Старый попугай сказал мне в тот вечер: она кажется смирной и добродушной. Но я не согласилась с Жако. Так звали попугая. Кошка всегда остается кошкой, — сказал я, — и им никогда нельзя доверять». «Может быть, именно поэтому они стали такими коварными?» — перебил канарейку доктор. «Если тебя постоянно называют лжецом, ты станешь лжецом. Если тебя считают негодяем, то ты обязательно станешь этим негодяем». «Ну нет», — не согласилась с доктором канарейка. «Наша хозяйка доверяла своей кошке, и вы сейчас узнаете, что же из этого получилось. Она даже иногда оставляла кошку на ночь в одной комнате с нами. Моя клетка висела высоко под потолком, и я не боялась, что кошка доберется до меня. Но вот несчастный старый Жако ни за что не хотел поверить, что это милое, белое, пушистое животное — страшнейший хищник. К тому же у Жако не было клетки, он сидел на шестке из двух скрещенных жердочек, а чтобы он не улетел, ему к ноге прикрепили длинную цепочку. В один прекрасный день кошка вскарабкалась на шесток попугая и уже хотела расправиться с ним, как вдруг Жако показал себя опытным бойцом. В честном бою он смог постоять за себя, да еще как! Своим большим и острым клювом он ударил разбойницу в нос, а затем отхватил ей полуха. Кошка взвыла и бросилась на утек. Тогда я сказала Жако: «Ну, может быть, хоть теперь-то ты мне поверишь? Будь осторожен, иначе как только ты зазеваешься, эта кошка набросится на тебя сзади, и тогда тебе точно не сдобровать. Запомни, Жако, как только ты уснешь при кошке, то уже больше никогда не проснешься». Зеленая канарейка умолкла на минутку, прошла по столу к чашке поросенка и отпила из нее каплю молока. Поросенок так опешил, что даже не смог открыть рот, чтобы выбронить нахальный пучок перьев. А затем птичка вытерла клювик о скатерть и продолжила свой печальный рассказ. Я не в ладах с арифметикой, только поэтому не могу сказать, сколько раз я спасала жизнь доверчивому мужику. Попугаю уже было немало лет, он любил спокойную, размеренную жизнь. У него были свои привычки, он терпеть не мог, если что-то их нарушало. Он привык принимать ванну по субботам, и у него на весь день портилось настроение, если его вдруг забывали искупать. Но самой опасной его привычкой был сон после обеда. Сколько раз я говорила ему: «Не спи, Жако, дверь в нашу комнату никогда не закрывается, и кошка может войти в любую минуту». Но попугай ни за что на свете не хотел расстаться со своими привычками и пропускал все мои драгоценные слова мимо своих ушей. «Что может быть лучше, чем вздремнуть после обеда?» — отвечал он на все мои предостережения. «Да пусть в доме бродит не одна, а целая дюжина кошек, и то я не откажусь от послеобеденного сна». Канарейка снова умолкла, в задумчивости склевала еще одну крошку, а затем продолжила. «Теперь я думаю, что старый попугай был не так уж и не прав. В его презрении к суете кроется нечто прекрасное. У него были раз и навсегда установлены правила, и ничто не могло заставить его изменить этим правилам». А тем временем ужасная кошка только и ждала удобного случая. Часто бывало, что Жаку беспечно дремал на своем шестке, а кошка крылась по коридору или уже вспрыгивала на стол, откуда ей можно было лапой достать до бедного попугая. Тогда я пронзительно свистела. Жако просыпался, и кошка убегала стремглав, бросая на меня яростные взгляды. Она сердилась, что я испортила ей забаву. Нашей же хозяйке никогда и в голову не приходило, что кошка — это хищник, причем опасный. Однажды к ней пришли гости, и один из них спросил, не боится ли она, что кошка может съесть попугая. «Ну что вы, моя Пушинка такая добрая, она и пальцем не тронет моего любимого Жако, не правда ли, Пушинка?» А шелковая обманщица терлась о колени хозяйки, сладко мурлыкала и всем своим видом показывала, что безобиднее нее нет никого на свете. Я делала все, что было в моих силах, однако настал день, когда белая чертовка провела и меня. Наша хозяйка угнала погостить к друзьям в деревню, а у служанки был выходной. Попугаю мне насыпали вдоволь корма, налили свежей воды и дом заперли на ключ. Дверь в нашу комнату закрыли, и мне казалось, что в этот день никакая опасность не угрожает моему другу. После полудня началась гроза. Сильный ветер жутко завывал над крышей дома. От внезапного порыва ветра дверь в нашу комнату распахнулась. Оказалось, что ее не заперли на защелку, а лишь прикрыли. «Жако, эй, Жако, не спи!» — крикнула я попугаю. Но кошка не появлялась, и через час я уже подумала, что, наверное, ее закрыли в другой комнате. Я так успокоилась, что совсем перестала бояться. После обеда Жако крепко уснул. Меня тоже клонило в сон, и я задремала. Мне снились кошмары. Огромные коты носились по воздуху. Попугаи сражались с ними на мечах и копьях. От страха я проснулась и услышала страшный грохот. На полу лежал Жако. Он был мертв. Рядом с ним на ковре сидела белая персидская кошка и злорадно ухмылялась. Пипинелла снова оборвала свой рассказ. Ее била дрожь. «Я была слишком напугана, чтобы издать хоть какой-то звук», — продолжила канарейка. «Я ждала, что кровожадное чудовище сожрет моего несчастного друга у меня на глазах, но кошка об этом и не подумала. Она не была голодна. Хозяйка кормила ее по нескольку раз на дню всяческими кошачьими лакомствами. Ей просто хотелось убивать. Ради самого убийства. 3 месяца она терпеливо ждала, пока наконец не совершила задуманное». Кошка оскалилась, показав в победной улыбке острые зубы и клыки, и выбежала за дверь. На полу лежало мертвое тело бедняги Жако. «Но уж теперь-то кошке точно не сдобровать», — подумала я. «Теперь-то старая хозяйка наверняка поймет, что ее любимая Пушиночка — убийца, и прогонит ее прочь». Но все произошло совсем не так. Мне вспомнились слова моей матери. «Кошкам сам черт помогает, иначе бы их давно сжили сосвету». Я никогда не задумывалась над этими словами, но после того, что случилось, я вынуждена признать, что моя мать была полностью права. Судите сами. Если бы двери оставались открытыми, всем сразу бы стало ясно, что кошка вошла в комнату и убила попугая. Но как только Пушинка выбежала в коридор, новый порыв ветра захлопнул дверь. Теперь никто и подумать не мог плохо о распрекрасной Пушинке. Несомненно, кошке помогал сам черт. Ну что стоило ветру захлопнуть дверь на мгновение раньше и запереть убийцу вместе с телом жертвы? На следующий день вернулась хозяйка и никак не могла понять, что же случилось. Дверь была закрыта, а в комнате на полу лежал мертвый попугай со свернутой шеей. В конце концов, женщина решила, что виной всему мальчишки. Они, видимо, залезли в дом через каминную трубу, свернули шею ее попугаю и убежали. Хозяйка очень расстроилась. Она рыдала, не находила себе места от горя, но вернуть попугая к жизни было нельзя. «О, Господи!» — причитала старушка. «К счастью, у меня еще остались Пипинелла и Пушинка». А белая пушистая чертовка ласкалась к хозяйке и мурлыкала так сладко и ласково, что получила в награду блюдце сливок. «Так что никогда не верьте кошкам», — подытожила свой рассказ канарейка. Доктор Дулиттл помолчал в задумчивости, а затем сказал. «Да, кошки — странные существа. Я знаю язык животных и понимаю их, как никто из людей, но кошка до сих пор остается для меня полной загадкой. Животные убивают, чтобы утолить голод, а кошка — ради самого убийства. Однако нельзя спешить с осуждением. Может быть, всему виной доставшиеся им от природы особые черты натуры. Кстати, Пипинелла, не могла бы ты завтра утром повторить свою песню? Я хочу записать историю твоей жизни».